прилетали кетцалики и птеродактики. Путь от аэроклуба, где приземлилась шаловливая куропатка, к ферме двух горных отшельников тянулся не меньше 4 часов. Пыль, зной, ухабы, резкие повороты, крутые подъемы. Понурые лошадки хорошо знали свое дело и спокойно преодолевали нелегкую дорогу. Марго обстоятельно и весело отвечала на наши вопросы. Конечно, они касались прежде всего летающих ископаемых. На каждое слово мулатка откликалась десятками фраз. «Ах, Энди, сразу мне заявил, как только получил ваше письмо, это настоящие парни, с ними можно иметь дело, не то что с пройдохами из газет». «О, неужели пресса добралась до вас?» — немного разочарованно спросил Стефан. «Я думал, что это удалось только моему другу из Балмари». «Да, побывал здесь один проныра», — кивнула Марго. «Чтобы он отстал и больше не показывался, Энди разыграл представление. Жил у нас одно время раненый журавль. Так Энди его слегка подкрасил, прицепил к его крыльям уйму перьев от разных птиц, а потом издали показал журналисту. Тот смотрел-смотрел, да и раскусил подвох. Уехал обиженный, недовольный, еще и статью разоблачительную в газетенку написал и фотографию разукрашенного журавля поместил. А Энди только того и надо было, ну, чтобы поменьше сюда нос совали. Пусть все теперь думают, что никаких кетцакликов и птеродактиков нет и в помине». «Как вы сказали?» — удивился Стефан. Марго рассмеялась. «Это мы так называем допотопных пташек. А то правильно по-научному и не выговоришь». «Вы хотите сказать, что птеродактили и кецалькаатлы все же существуют?» С едва сдерживаемым восторгом спросил Педро. «А то как же!» — спокойно ответила Марго. «Взрослые птахи осторожничают. Вылетают из своих пещер на охоту только лишь в темноте. А вот молодняк порой к нам на ферму наведывается даже днем. Выйдешь иногда на рассвете, а эти озорники как налетят. Ходят, переваливаются и клювы разевают. Кря-кря, кру-кру. Еду, значит, выпрашивают. А не накормишь, так они, дьяволята, за юбку или за штанину норовят схватить». Наше изумление медленно переходило в недоверие. «Простите, а что же они жрут?» — спросил Педро. «А что не дай, все сожрут!» — беспечно махнула рукой Марго. «Лягушек, змей глотают, койотов лопают. От любой падали не отказываются. А недавно сапог у Энди сожрали». «А как же его месть чудовищем?» — удивился Стефан. «Энди же когда-то поклялся их всех перестрелять. Выходит, теперь вы мирно уживаетесь с летающими ящерами? Зачем же мстить птахам неразумным, коль мир и лад между нами наступил?» С мудрой улыбкой ответила Марго. Подозрение мое то ослабевало, то крепло. Но все же как хотелось поверить, что и в самом деле горным отшельникам Энди и Марго наведывается молодняк до исторических чудовищ, которые пожирают даже сапоги. «Но почему Стоук молчал об этом? Почему не представил науке и прессе доказательства? Ведь это же сенсация мирового значения. Научное открытие века. Да что там века, тысячелетия?» — затараторил Стефан. На что Марго ответила кратко и загадочно. «Еще не настало время».